Наконец, почти всеобщим девизом стало, что жизнь так коротка, потому надо спешить пользоваться ею. Итак, Грандис, хотя и против своей воли, проник в зал замка, где Бруслар остановился, раскрыв рот, а Диана опустив руки. Пение и музыка прекратились. «Что это такое?» — воскликнул старый Шуан. «Откуда этот солдат? Он же выхватил пару пистолетов, которые всегда имел наготове в карманах платья. Этот Шуан прогуливается в своем белом мундире в парке маркизы, шпионит и наверняка подглядывает», — ответил один из схвативших принца людей. «Подведите его ближе к свету, да снимите повязку у него со рта. Надо допросить его», — распорядился Бруслар. Повязку сорвали с лица пленник. «Господин Гранлис!» — воскликнул Бруслар. «Это вы, господин Гранлис?» — присоединилась к нему маркиза Диана. «Шпион! Сыщик!» — рекрут Наполеона. «Ренегат!» — наперебой раздались гневные восклицания. Бруслар подошел к отдувавшемуся принцу и продолжал. «Вы осмелились явиться сюда, однако вы неосторожны». «Ух, дайте отдышаться!» — вздохнул принц. А потом, несмотря на то, что его руки и ноги были связаны, любезно раскланялся с Дианой и сказал: «Я в вашем доме, маркиза. Очень рад. Не будете ли вы так любезны вступиться за меня и предоставить мне снова свободу движения, как уже предоставили свободу слова?» Удивленная Диана не знала, что отвечать. «Вы неудачно выбрали время для шуток», — вмешался Бруслар. «Может быть, это ваш последний час?» «Ну, это неизвестно», — беззаботно заметил принц. «А вы не знаете, что говорите, мой милый друг?» Он сопровождал свои слова самой милой улыбкой. «Милый друг!» — гневно разразился Бруслар. «Да какое же наказание! Какую уж казнь!» «Замолчите, Бруслар!» — резко произнес принц. «Недоразумение длится слишком долго!» Наступило внезапное молчание, и принц продолжал. «Я связан. Удалите лишних людей. Я хочу говорить только с вами. Присутствие маркизы не лишнее, потому что и ей я должен сделать некоторый упрек. Ну, скорее!» «Выйдите, господа! И сторожите снаружи все окна и двери», — сказал Бруслар своим людям, и когда те вышли, обратился к принцу. «Теперь я жду объяснения этой переходящей границы шутки. Кто же вы, наконец, такой?» «Это надо было спросить прежде всего и вам, и маркизе, прежде чем оскорблять меня при встречах», — надменно сказал принц. «Но я прощаю вас. Избыток усердия доказывает преданность». Бруслар и маркиза переглянулись, очевидно думая, что, имея дело с сумасшедшим, это было единственным объяснением. «Шевалье Бруслар, слушайте внимательно слова генерала Фроте. Человек волнуется». «Его направит Господь», — сейчас же дрожащим голосом ответил Шуан. «Куда ты идешь? К кресту. Откуда ты идешь? С моря. Зачем? За лилиями». «Меня зовут Гранлис», — странным тоном продолжал молодой человек. «Бруслар, развяжите меня». Бруслар без возражений вытащил из-за пояса нож и перерезал веревки. Диана, сложив руки на коленях, слушала, ничего не понимая. Гранлис отряхнулся, выпрямился и сказал: «Ну что же, Бруслар?» «Я вижу, что ошибся», — ответил тот, — «что вы из наших. Но меня удивляет, что вы такой молодой, знаете все четыре пароля, завещанные нам генералом Фроте. Он сам научил меня им, Бруслар. Вы плохо соображаете, память у вас не очень хороша. Маркиза, Если вам не надоело, послушайте еще немного».